Глава 9. Мехагвардия в деле. «Стойте, сударь, кем бы вы ни были!» — кричит пилот Михара, привлекая внимание и местных казаков. Из здания казармы уже начали выбегать по тревоге бойцы в сорочках с винтовками. «Именем небесной принцессы стойте!» — добавил, растопырив руки с клинками. «Вот же загнул парень. Даже не сомневаюсь, что передо мной новобранец Чернышов. И понимаю, что вскоре здесь будут его товарищи уже посерьезнее. Поэтому действую быстро. Лететь Суслов еще не может, от одной едва срощенной турбины толку мало. Делаю ложный выпад вправо и рвусь влево, пытаясь оббежать дурака. Но все еще поврежденные двигательные механизмы дают сбой. И вместо ожидаемого скоростного виртуозного ухода от противника выходит жалкое подобие сего». Собственным телом чую, как подкашивается колено от прыти, которую задал. Перекатываюсь, уходя из-под клинка. Вскакиваю и мчу дальше. Каким-то чудом мех уже не пьет из меня магию для восстановления. Похоже, как-то это тоже можно мыслями контролировать. Гаденыш бежит следом. И только минуем стену, он еще и тяги поддает, чтобы меня настичь. Таранит прямо в спину, запоздало уводя клинок, что лишь скользит по броне. Сотрясает хорошо. И надо отдать должное, ума хватило не разить, а лишь обозначить угрозу. «Последнее предупреждение, покиньте Михар!» — кричит, слишком быстро запыхавшись. Пытается меня на землю повалить своим весом. Какой же он неуклюжий, попади он на Хоккайдо, его бы уже растерзали белые. Все, хватит играться, иначе он медведя увидит. Делаю резкий толчок в сторону и с разворота бью в ответ, ибо чую затылком, что его товарищи вот-вот нагрянут. Удар приходится под внутреннюю часть колена, и мех Чернышова валится на спину. Не давая возможности подняться, вгоняю в колено острый клинок, которым ухо синего тогда пробил, и ломаю его, оставляя пику в машине противника. Максим в бешенстве пытается с лежачего положения достать меня, кричит всякие проклятья. В эфире тоже ругаются и грозятся через минуту прибыть. Три прыжка, и я у медведя. Выскакиваю из кабины в руке с цепью. Разматываю готовую петлю и скачу назад, едва не спотыкаясь. Слышу, как надвигаются с неба гвардейцы, и уже не два Михара, а больше. Накидываю цепь на одну руку Суслова, оббегаю со спины на другую. Длина рассчитана верно, ничего не провисает и не проскакивают конечности. Петля садится хорошо, и я бросаюсь обратно, как ужаленный. Взлетаю в кабину медведя, и только закрывается крышка, удар сотрясает мощный. Не сразу понимаю, что произошло, уже ощущая себя боевой машиной, едва удерживаюсь, чтобы не упасть с сидячего положения назад. Тлеет расплавленными бордовыми полосами левая кисть, где нет ни одного клинка. Их срубили. «Попалась, сволочь!» — торжествует подполковник, нанесший этот удар. «Вот уж не думал, что он так быстро меня настигнет, и уж точно не мог вообразить, что так разозлюсь. Он рубил по плоским сторонам, поэтому не удивляет такое. Другое поражает, ему плевать, что они могут угробить своих михаров в этой драке. Став одним целым с медведем, я вижу все, как Константин снова собирается атаковать, готовясь к прыжку. Как подлетают еще двое с разных сторон, не давая мне и шанса уйти». Жених Румянцевой Илья и боец из старой гвардии Иван, два опытных пилота, действуют слаженно. Мне не хочется с ними драться, понимая, что, поломав их машины, лишаю боеспособности наших и расшатываю оборону Приморья. Пусть на время, но бывает так, что в бою решают даже минуты. Так происходит и сейчас, когда к ним издалека летит еще подкрепление. «Надо же, как они хотят схватить медведя! Но насколько бы не были правы они, я не могу отступить. В эту самую секунду на кону все — Агнесса и моя честь. И знаете, братцы, что может быть дороже?» «Ломайте крылья, чтоб никуда не улетел!» — кричит Илья, подлетая. Полковник атакует вновь. Летит так быстро, что если бы я смотрел на это из кабины, ничего бы и не понял вообще, а так успеваю поддать резко тяги и подпрыгнуть, оказавшись над его разящими клинками. Недолго думая, в прыжке выбрасываю ногу меха назад и поддаю ускорение ему еще, ударив пяткой в холку. Вот это я резвый. Никогда бы не подумал, что смогу управлять машиной так безупречно. Мех Константина летит прямо в дом, куда благополучно проваливается. По примеру товарища атакует и Илья, будто они только один прием и выучили, бездари. Но я уже не успеваю сманеврировать так же, поэтому отбиваю его клинки своим. Звон металлов ошеломляет, и по одному клинку у нас отваливается. Недолго церемонясь, бью кулаком по кабине прямым, как в боксе. Илья валится, как подкошенный. Похоже, пилота потрясло. Падает еще и на развернутое крыло, подламывая его. Теперь быстро не поскачет. Третий Михар летит на меня сверху, вероятно, решив просто вцепиться сзади и оторвать хотя бы два крыла с турбинами. Этого будет достаточно, чтобы я уже не унес от них ноги. Но я-то вижу все. Рвусь в сторону, уходя от контакта и снося вдобавок деревце. Мех противника с грохотом падает об землю, а я сжимаю скулы, представляя, каково сейчас пилоту, но Иван еще умудряется подняться на четвереньки и поползти в мою сторону. Только собрался ему крыло срубить для большей убедительности, чтоб не лезли, слышу массовый обвал. Константин зашевелился, вырвался из дома через секунду с молниеносной атакой, от которой я не сумел уйти. Пришлось принимать на блок. И полетел мой последний клинок с руки, как миленький. Вот те и лезвия у него такие же, ни черта подобного, и мех у него непростой, крылья даже не помялись. Могу вырастить, но силы тратить не хочу, их не так много осталось. После безуспешной атаки подполковник проваливается и дает мне возможность контратаковать. Развернувшись, лечу на него в низкой стойке. Но и он не промах, успевает обратиться фронтом ко мне и даже рубануть сверху. Но амплитуда маленькая, ибо я слишком быстро сблизился. Поэтому лезвие клинка ложится мне прямо в ладонь. Вгрызается с искрами, но не перерубает ее. Вторая рука пошла, но и здесь я вставляю кисть, сжимая у основания клинков. Движки его Михара бахают мощно, и я понимаю, что он хочет меня опрокинуть. Даю максимальную тягу в ответ, успевая в самый последний момент не завалиться. В борьбе турбин у него нет и шанса. Его сносит с каждой секундой сильнее прямо к казарме. Не дожидаясь сего, я выставляю ногу и бью в кабину, отталкивая его от себя. В этот самый момент торможу резко реверсом. И Константин улетает снова уже спиной. Иван снова обозначается, пытаясь рубануть по крыльям. Ухожу от контакта. Крутанувшись и чуть не врубившись в уцелевший кусок стены, тут же лезет и Илья. Но тяжело двигается, как контуженный. Там еще и Максим ползет, волоча одну ногу. «Да вы издеваетесь!» Вспомнив, как твари на Хоккайдо окружали, взмываю резко в воздух, перепрыгивая дураков. Еще прыжок с тягой, и я у своей добычи. Хватаю мех Суслова за цепь и жму педали, что есть силы. И не считаю, что это бегство. Ломать боевые машины и дальше, защищающие Владивосток, это уже предательство Родины. Цепь затрещала почти сразу. Перехватываю под подмышки на всякий случай. Все, надежная сцепка. Теперь трещит не цепь, а руки машины. Но что поделать, держимся и сматываем удочки. Из четверых только Константин пытается меня преследовать в воздухе. В эфире творится такое, что уши в трубочку заворачиваются. Принцесса обещает самолично повесить меня на рее, если я мужского пола, то за яйца. И где ее светское воспитание? Подняла по тревоге всю гвардию, и на радаре вскоре вижу уже целый рой из точек, надвигающихся на меня пирамидой, во главе которой все еще тащится подполковник. Медведь идет на всех парах, но очень тяжело. Скорости явно не хватает, чтобы оторваться. Хотя первые несколько километров я увеличил дистанцию. Добравшись примерно до середины Уссурийского залива, начинаю снижаться, видя меха Константина буквально в 200 метрах позади. И тут слышу в эфире от Небесной. «Отставить преследование!» Она явно говорит это со сжатыми зубами. Представляю ее лицо. «Я почти догнал эту падаль!» — рычит гвардеец. «Повторяю, арголиды на русский полезли!» — врывается сообщение от еще одного пилота, похоже, осуществляющего патрулирование над тем районом. «Все назад!» — орет принцесса уже на своих бешено. «Четыре дятла не справились с одним! Три вне игры! Кость! Ты еще не понял, что он тебя в ловушку заманивает?» «Разворачиваюсь», — раздается ответ с едва подавляемым бешенством, а дальше, похоже, мне. «А ты, говнюк, недолго будешь радоваться. Нору твою я скоро вычислю». Вижу, что разворачиваться начал по большой дуге, явно чтобы увидеть, куда же я нырну. А я не ныряю, тоже разворачиваюсь. «Мне одному кажется, или он нас по всем частотам слышит?» — раздается голос Ильи. «Забудь о нем пока», — отвечает принцесса уже через помехи. «Слышит, слышит», — говорит Константин. «Да, говнюк?» «Так точно, товарищ подполковник», — так подмывает ответить. «Отдаляется разъяренный гвардеец на километр, второй. Ухожу и я из зоны обнаружения. Миную небольшой сторожевой броненосец, пролетая прямо над ним. Огни его хорошо выдают, как и мигающие прожектора, которыми он на берег активно передает сообщение азбукой Морзе. Когда точки с радара пропадают, опускаюсь в воду, оказавшись близ своей бухты. До рассвета еще час с небольшим. Оставляю свою добычу на дне 20 метров, старательно засыпаю ее песком, оставляя лишь цепь. А ориентир — ступень из твердой породы в провал, усыпанная кораллами и полипами. Начинаю движение под водой в сторону острова Русский. Интересно, а принцесса действительно подумала, что их тревога меня не касается? Плыву какое-то время в абсолютном спокойствии. В морской воде медведь словно отдыхает, как и я сам. Постепенно восстанавливается целостность. Странная эйфория по прошествии драки. И удивление. Почему так легко справился с ними? Перетрусил? Из четверых гвардейцев только Константин представлял опасность. Теперь мне кажется, что я в этой кабине и родился. Это пять частиц Ирения сделали меня таким ловким? Или сам медведь другой? А может, в совокупности? Проплыв под водой достаточно, чтобы спутать карты, выныриваю и мчу на полной тяге поучаствовать в драке. В эфире идет активный обмен сообщениями, и вскоре мне становится ясна обстановка. С юга острова, с бухты островной, идет вторжение на остров. Арголиды продвинулись уже примерно до середины и встретили яростное сопротивление казаков и нескольких михаров, патрулировавших область. Один сторожевой броненосец потоплен, второй отступил. С воздуха поддерживают оборону три дирижабля. К счастью для них, летающих у противника не оказалось, но это пока. 10 точек своих вижу на радаре. Когда приближаюсь к острову с запада, бьются они по линии фронта, не вгрызаясь вглубь наступающих, скачут по холмам и с берега на берег по бухте Полонка, выводят врага на артиллерию с полуострова и под огонь броненосцев, стоящих по флангам в заливах. Особо не напрягаются, в общем. Скорее всего, тянут время, ждут еще дирижаблей. Сверху отлично видно, как снаряды летят. Огненный шлейф разрывает темноту, завершаясь взрывами, которые не только разрывают цели или попадают в холостую, но и освещают двигающиеся массы кровожадных тварей вокруг. Область радара заполняют красные точки, вскоре их уже не счесть. По мере приближения к зоне боевых действий начинают доноситься пулеметные трели, при том, что орудийные канонады уже не утихают. Пули сверкают и горят в темноте ими, как из господского душа. Казаки из укреплений поливают наступающих. Никто не бежит, все стоят насмерть. «Нам бы очень пригодилось еще три меха. Илья, что вы там возитесь?» Рычит в эфире небесное, пока облетаю, чтобы им глаза не мозолить. «Все этот выродок!» Продолжают меня вспоминать. «Три меха, с которыми я дрался, все еще не в строю». Продолжают зализывать раны у училища. Как уже понял, даже с одной частицей в кольце можно восстановить какой-то минимум повреждений, но ценой немалых сил. «И зачем ему понадобилось-то рухлить?» Слышу голос какого-то пилота, судя по звону клинков и хрипам тварей, ведущего бой. «Если ты еще не понял, он его восстановил», — отвечает Илья. «Так быстро?» — ахают гвардейцы. «Очень быстро», — бросает Илья. «Помяни черта!» — раздается от подполковника, который тоже уже дерется. «Кажется, наш медведь на радаре». «Подтверждаю», — слышу от гвардейца, который, вероятно, с моей стороны орудует. «Полетел к берегу, где основная высадка». «Он что, рехнулся? Там же их кишмя кишит», — говорит принцесса. «Надо же», — удивилась. «То ли еще будет?» «И точно, снижается!» — раздался еще от кого-то комментарий. «Эй, медведь, ты в своем уме? Давай мы лучше сами с тобой разберемся!» — предлагает Константин. «Нет уж, давайте я за троих отработаю, товарищ подполковник». В южной бухте острова идет высадка. В первые мгновения гигантские глыбы, идущие по воде, просто ошарашивают. Теперь я понял, как неплавающие арголиды попадали во Владивосток. Три китовидные твари, раза в полтора больше взрослых китов, уткнувшись в берег, разинули свои рты, словно дыры в преисподнюю, и из них выходят в две-три колонны собакообразные арголиды, какие прежде встречались только белые. У самих десантных арголидов шкура в виде черной чешуи, усеянной тупоконечными пирамидками из органического льда. В полумраке не видно оттенков, но явно не белые монстры, эти классом повыше. Отростки в виде ушей на широких ряхах торчат, усыпанные бусинами черными с обеих сторон. Глаза похожи. Еще десантные рыбины плывут к берегу, спины видны на протяжении нескольких километров. 8 к острову движутся со скоростью узлов в 25, и больше дюжины распознаю уплывающих. Часть погрузилась, которая подальше от берега. По затемнениям на воде их еще видно. Судя по похудевшим телам, сдувшимся по ширине практически в 3 раза, они уже выгрузили своих пассажиров. Не теряя времени на мелочевку, лечу к воде и сажусь прямо на кита, выбрав ближайшего еще не высадившего своих тварей. 30 метров ему до берега. Как мои механические ноги спины коснулись, машину аж подпружинило. К этому времени все клинки уже восстановлены. Вгоняю 2 с размаха прямо посередине. Входит как в пустую полость очень легко и только в конце встречает что-то твердое. Но самой твари хоть бы что. Так, рвусь к уху с глазами и сходу отрубаю его к чертовой бабушке. Клинок проходит тяжело, как будто кость рубанул. Точки повреждений мигнули, но я быстро зарастил трещины на лезвиях. Теперь это еще проще, когда я с мехом единый организм. Кит начинает гудеть, как пароход. Звук выходит с боков весьма громкий и раздражительный. Накреняется в сторону, похоже, пробуя меня скинуть. Пролетаю ко второму уху, чуя, как твари не сладко. А она останавливается резко, и Михара едва не сбивает с ног инерция. Успеваю клинки выставить, чтобы не завалиться. Хвост с плавниками перепончатыми из воды с мощным всплеском выходит и меня пытается прихлопнуть. А по виду эти части тела 3 тонны потянут каждая. Отпрыгиваю, поддав тяги, и попутно рублю второе ухо с глазами. Забурлила вода вокруг. Пошла тварь на погружение с креном. Глубина небольшая, но чтоб потонуть и солдат внутри потопить, хватит. Взлетаю и к следующему киту мчу, даже не приземляясь. На лету срубаю одно ухо, пролетая поперек, а следом и второе. Буль-буль-буль, тварь! К третьей стремлюсь на пределе сил. Забарабанила по броне. Сразу с 3 сторон полетели ледяные шипы. Вижу и хвосты из воды, высунувшиеся. Нет, не китов, еще каких-то тварей. Светлеет понемногу, видно больше. Повреждений от шрапнели никаких, так, по мелочи. Не обращая внимания на провокации, настигаю очередной десантный транспорт. Как же они беспомощны, без должного прикрытия. Злорадствую и торжествую. Позарились на землю русскую, на жизни людские. Твари поганые, здесь и подохните. Водой окатило всего медведя, пока перелетаю. Столбы воды стали подниматься мощные от попадания снарядов. А вот и крупный калибр заработал по плацдарму с палуб. Завизжали приближающиеся болванки. Как бы самому под раздачу не попасть. Одного кита прямо в дребезги разносит перед носом, а я до него 40 метров не долетаю, следующим потопить хотел. Дирижабли подтягиваются ближе, видимо, пользуясь светом краснеющего неба, начали корректировать огонь. Лишь бы шрапнель с воды не долетела до газовых тел. Но вроде не сильно ледышками бьют, скорее даже плюются. Еще 2 китов успеваю потопить, прежде чем понимаю, что на воде небезопасно. Обстрел уплотняется, снаряды проносятся все ближе и ближе к моему бронированному телу. Натворив достаточно бед противнику и прервав дотекание его резервов, устремляюсь на сушу в самую гущу наступающих. Помимо собак вылезли еще и пауки, свора в основном от 1,5 до 2 метров. Крупные особи грузно шагают по выжженной еще бомбами земле, поблескивая голубыми гранями. Врываюсь с тыла и рублю точными ударами мелких пауков, жалея клинки и экономя силы. На меня набрасываются 3 сторон, взмываю в воздух с прыжка, дабы не поломали крылья, и перелетаю к голубому пауку. Сношу по сегментам сразу 2 ноги и с лету рублю по шее. Очередной голубой готов. Кромсаю 3 собак и лечу выше к первым позициям казаков, которые твари уже прорвали и бесчинствуют, пытаясь выковырять уцелевших бойцов в блиндажах. Промчав вдоль окопа, рожу гадов, не оставляя и шанса. Эти и не ждали меня сзади. Прикрываю отступающий отряд казаков. Лица бешеные, двое раненых тащат. Успеваю снести собаку, которая нависла над перепуганным парнем, и еще одну, и еще. Влетаю в паукообразную тварь, сбивая на лету, застав ее в прыжке, летела на пулеметный расчет, а двум казакам хоть бы что, достреливали ленту по вражеской колонне. Из-за спешки первый клинок ломается. Но это не беда. Чувствую свое превосходство, впервые так явно. Слившись с Михаром, я будто в человеческом теле бегу по полю боя, осязая, видя и чувствуя все опасности вокруг. При этом у меня огромный рост, бронированное тело, радар, аналогов которому нет, зрение орла и сверхчеловеческая прыть. А еще я могу летать. И практически не чувствую боли, только встряску и периодическую пустоту в груди от резких трат магических сил. Тараторят пулеметы все дальше, винтовки хлопают, орудия долбят. Уже начали по пляжу и первой линии прорванной обороны. Арголидов сотни три лежит, дохлых и испаряет. Столько же примерно еще штурмует остров. Твари шипят и визжат, трещат осколки. Звуки боя заглушают даже эфир с переговорами. Дымится поле брани, заполоняя дымкой постепенно все. Кричат бойцы, на крики и мчу по руинам и перепаханной земле. Доламываю второй клинок о голубую собаку размером со слона, с которой приходится еще повозиться, ибо слишком прыткая тварь оказалась. По радару вижу, что михары тоже начали врываться, в сотни метров глубже орудуют. Вероятно, поняли, что враг постепенно иссякает. А я по дуге на фланг ухожу, где слышу еще выстрелы отчаянных очагов сопротивления. Свора наступающих поумерила пыл, теперь часть скапливаются чуть дальше берега и рыщет по первой и второй линиям обороны в поисках людей. Артиллерия стреляет реже, похоже, по своим боятся попасть. Только с другого фланга на мысе творится полнейшее месиво. Два броненосца разошлись, долбят из всех орудий по скоплениям арголидов. Туда же и зависший не так высоко дирижабль поливает из двух пулеметов. Мы переломили ход драки, и вроде бы пора успокоиться. Чувствую усталость, но не могу позволить себе взлететь для передышки, ибо слышу отчаянные крики людей. С двух, с трех сторон, везде. Я понимаю, что нельзя терять ни секунды. Тяжело разобрать дорогу под ногами в дыму, что заполонил поле брани. Поэтому все на звук и по интуиции. Бегу к ближайшим на помощь, изрубаю трех собак и паука. Дальше откуда-то нарисовалась голубая гусеница 12 метров в длину, которая вгрызлась в блиндаж, где скрывались наши. Подскакиваю и за хвост ее обратно вытягиваю, чтобы быстрее до башки добраться. Впервые так опрометчиво, а что делать? Она может вцепиться, пока я сзади рублю бесполезно. Вижу, что ко мне лапы сразу с нескольких сторон потянулись, но крики из блиндажа говорят, что я должен завершить начатое. Два паука вцепляются сзади и елозят своими лапами по броне и крыльям. Не сдерживая крика от натуги, все-таки вытаскиваю тварь. Наращивая успех, новые арголиды прыгают на меня. Отбиваюсь оставшимися клинками и пробую голубого добить скорее. А у того в зубах казак. Срубаю голову твари, вытаскиваю полумертвого. Осколки стряхнуть хочу и сшибают меня. Качусь со звоном. Панель в глазах рябит красным. Два крыла. Турбина. Все вдребезги. Но я встаю на ноги, рублю все, что еще движется рядом, и спешу к последней куче тварей, устроивших на позиции пир. Десятка-два монстров, среди которых целых три голубых собаки, будто они специально в стаю сбились, добивают взвод казаков. Истошные вопли будоражат душу, свирепею еще больше и спешу из последних сил. Протаранив толпу, раскидываю монстров в разные стороны и принимаюсь убивать их по отдельности. Доламываю последние клинки о мерзкие морды и шкуры. Пока я рву механически руками пасть голубой собаки, две другие накидываются сообща и отрывают последние два крыла. Оглушаю одну ударом кулака и добиваю прямыми ударами, раскалывая череп. Вторая лезет и получает другой рукой. Хватаю оторванное крыло и орудую им как саблей. Вгоняю в пасть третьей голубой собаки. Из окопов вылезают угрожающе спокойно еще три паука. Отступаю к пляжу. Тварей набирается с десяток. Они не спешат лезть, окружают. Рывком уже на подламывающихся ногах достаю одного гада. Стоит сцепиться, лезут и другие. «Идите, идите сюда!» У меня открывается второе дыхание. Бьюсь, как бешеная собака, вгрызаясь во вражьи тела. Добиваю ногами и руками, ломаю лапы и рву пасти, тыкаю в шкуры обрубками, ковыряю броню. Один крошится, второй, третий. Дохнут арголиды, давятся, как тараканы. Получите, мрази. Куда вы там полезли? Последний гаденыш шипит отчаянно и трещит его черепушка. Машу руками еще секунд пять по сторонам, но уже вхолостую. Все, нет больше тварей. Осознаю это, и сходит красная пелена. Взываю к собственным ощущениям. Кажется, перестарался. Подвой ветра и шум волн, тяжело дышу. Человечек внутри меня больше не дает магии. Сейчас он бесполезен. Сил не осталось. Панель повреждений — сплошное красное пульсирующее пятно. Радар, наоборот, чистейший. Стрельбы уже не слышно, твари не орут. Шатает. Не удержавшись на ногах, падаю на колено, опираюсь и на руку, чтобы окончательно не завалиться. Стоять, Андрей, стоять, не время для слабости. Дым рассеивает красный рассвет, открывая полностью наше поле брани, эту ужасающую картину хаоса. Открывается целое кладбище дымящихся ледяных тел и трупов боевых товарищей. Боевые машины принцессы тоже здесь. 11 михаров. Наверное, пришли полюбоваться на меня, стоящего в центре этого месива из арголидов, которое сотворил я. Они подступили слишком близко, воспользовавшись моим отвлечением, и окружают меня теперь. Надо же, целехонькие даже. А у меня из четырех клинков лишь короткий обрубок. На кистях два и три пальца осталось. Пол крыла и одна турбина, уцелевшая на нем, теперь точно суслов. Сил восстанавливать еще одну турбину нет. Не то чтобы улететь, уйти не смогу. Со стороны пляжа заходят гвардейцы, отрезая путь к воде. Большая часть михаров как раз со спины встают. Машина принцессы, Константина и еще четырех гвардейцев. Метров 12 дистанция, которую любой из них может преодолеть в один миг. К ним и оборачиваюсь, чувствуя их торжество своей взмыленной кожей. «Да что там, в эфире раздается от принцессы злорадная». «Что, медведь, отвоевался?» «Хочется ответить. Сейчас, сейчас, только отдышусь». И с выражением «достойно» всех пошлю. Но замечаю в воде метрах в 40 от берега отблеск фиолетовый. И в груди холодеет. А вон и скат подступил. Тот самый, похоже, который меня на Хоккайдо изрешетил и через эфир связался. И мы у него как на ладони. С такой дистанции его ледяная шрапнель пробивает броню на раз. На своей шкуре убедился. Практически всю гвардию одним махом теперь может положить. А что, отличный план вышел. И эти дураки даже ничего не подозревают. Они ведь поймали самую заветную добычу, которая оказалась наживкой. «Повалите его и вытаскивайте преступника поскорее», бросает небесное до цинизма вымученно. В эфире что-то изменилось, будто переключилось само на другую частоту. Зашипело и завизжало отдаленно, как из неисправного устройства. Или неких противоречий встречных радиоволн. Сквозь помехи раздался тихий, но ввергающий в ужас шепот. «Андрей, прижмись к земле. Прижмись к земле, и я избавлю тебя от назойливых мух». От того, что тварь вновь заговорила со мной, мурашки прокатились по мокрой коже.